Глава 3. Поднявшись после ужина к себе, обнаруживаю на столике в коридоре телефон, который купил Зарине. Вот ведь ведьмочка упрямая. Не приняла, значит. Ну-ну. Усмехаюсь, беря коробку и идя обратно на кухню. Они с Алимой как раз садились ужинать, когда я уходил. Да и Алия все еще была там, наворачивала пирожные с чаем. Захожу, и глаза колючки тут же устремляются на коробку в моей руке, панически расширяясь. Она открывает рот, словно хочет что-то сказать, но осекается, бросая взгляд на свою свекровь. «Зарина, я купил тебе телефон», — объявляю, подходя к ней и кладя его на стол рядом с ее тарелкой. Алия тут же подбирается, меча в меня ядовитые взгляды. «Зачем Максут? Если бы ее муж хотел, чтобы у нее был телефон, я бы сама купила уже давно. Убери! Это же последняя модель!» — вставляет Алима. «Зачем было так тратиться? Она же домохозяйка. Ей такой телефон вообще ни к чему!» Это пожелание Васима. Ставлю точку в этом разговоре. Я только выполнил его просьбу. «Почему же он не сказал мне?» Возмущается его мамаша. «Все финансовые вопросы касательно Зарины он решает со мной. Не знаю, может, не хотел тебя беспокоить. В любом случае, я его поручение выполнил, так что пойду. У меня дела. Приятного аппетита!» Как только оказываюсь в своей комнате, сразу же набираю Васима. «Я занят, Максут», — вместо приветствия выдает он. «Тебе сейчас позвонит твоя мать. Для нее ты тоже занят?» «Что у вас случилось?» — обреченно вздыхает он. «Я купил телефон твоей жене». «Зачем? Разве мама не могла купить? Я же отправляю ей деньги на все ее нужды». «Ну, она искренне считает, что телефон ей не нужен». Да и вообще, сомневаюсь, что Зарина видела от нее хоть копейку. Ай-яй-яй, Васим, ты ведь у нас такой святоша, а о благополучии жены совсем не печешься. Ты вообще в курсе, что она почти год без телефона и без связи со своими родными? В трубке воцаряется долгое молчание. Видимо, дурень обдумывает, способна ли его мать на такое. Но мы оба знаем, что способна. «Я поговорю с мамой», — отвечает наконец Васим. «А толку-то? Она навешает тебе лапши на уши. Кстати, я сказала Лие, что это ты попросил меня купить телефон. Смотри, не выдавай меня». «Почему тебя вообще это волнует?» — кратчево спрашивает друг. «Ты никогда не был добрым самаритянином, Максут. Только не говори мне, что подкатываешь к ней. Только не говори мне, что ревнуешь», — усмехаюсь я, передразнивая его. «Ты даже имени ее лишний раз не называешь. Есть ли хоть малейший шанс, что ты когда-нибудь захочешь вступить с ней в настоящие отношения? Что-то я сильно сомневаюсь». «Максут, у всего есть свои границы. Не кипятись, идиот. Сам надумал, а я еще и виноватый. За кого ты меня принимаешь? Разве не могу я испытывать жалость к человеку, который сидит без связи с родными почти год? Я бы и не узнал об этом, если бы не встретил Шамиля вчера. Он подошел ко мне в ресторане и поздоровался, спрашивал о ней». «Серьезно?» – удивляется Васим. «Сам подошел? Это большой шаг с его стороны. Я тоже так подумал. Мы никогда не будем любить друг друга, но уважать обязаны. Теперь мы родня, Васим. И я думаю, после смерти деда он не будет терпеть плохое отношение к своей кузине. Отрезать ее от внешнего мира глупо и бессердечно». «Ты прав. Прости, брат», — извиняется Васим. «Я и понятия не имел. Знаешь что? Сделай одолжение и отвези Зарину в банк, оформи ей карту. Я буду перечислять деньги ей напрямую. Сегодня же обсужу этот вопрос с мамой». «Хорошо. В ближайшие дни постараюсь. А то Дада меня пока решил таскать с собой. Ты бы знал, какие скучные эти его коллеги и полезные знакомые. Я чуть не заснул сегодня за обедом». «Я бы не удивился», — хмыкает Васим. «Ну ладно, давай тогда. Ты меня действительно оторвал от работы. Я тут как раз заканчивал». «Работай, трудоголик ты наш». Бросаю телефон на кровать и переодеваюсь, чтобы позаниматься в спортзале. Нужно выпустить пар, а то во мне слишком много нерастраченной энергии. Предвкушаю, как мы с Колючкой поедем вместе в банк, а потом я отвезу ее на обед в ресторан. Уверен, она 100 лет нигде не была. Конечно, девочка не бросится мне на шею за небольшие приятности, но это только первые шаги. В конце концов, я приручу эту строптивую красотку. «Ну и что ты сделала, чтобы получить этот телефон?» — спрашивает свекровь после ухода Максуда. «Ничего», — качаю головой. «Ты ведь понимаешь, что я поговорю с Васимом, и все равно узнаю, была это его инициатива или Максут солгал?» — вкрадчиво спрашивает она. «Я ничего не знаю, тетя», — повторяю упрямо. «Ваш сын не связывался со мной». Она смотрит на меня с откровенным недовольством. «Ну смотри, я не терплю, когда мне лгут, Зарина. Тем более в моем собственном доме». Она уходит из кухни. А Алима даже не скрывает злорадную улыбку. «Я хочу чай», — говорит она. «Я даже бровью не веду». «Я не буду, спасибо», — отвечаю ей, отпивая воду. Подразумевается, что я сейчас скачу и начну обслуживать ее, но этому не бывать. Она самый младший член семьи, и именно она по этикету должна подавать еду и мне, и себе. Конечно, маленькая принцесса не занимается домашними делами, и я вынуждена ухаживать за ее одеждой и обувью, но за столом я не даю на себя наседать. И все благодаря свекру, который, увидев однажды, как я наливаю ей чай, устроил выволочку и ей, и свекрови. «Тебе через пару лет замуж, и вот так ты собираешься себя вести в семье мужа!» — кричал он вне себя от гнева. «Чему ты учишь свою дочь, глупая женщина? Ей давно пора понимать разницу в иерархии семьи и не ждать, пока старшая невестка ее обслужит». Видимо, свекр поговорил со своей женой и за пределами кухни, потому что свекровь уже через пару дней послала Алиму на курсы хороших хозяек, потому что та ничего не умела делать по дому. Конечно, даже окончив их, моя заловка не стала утруждать себя практикой, все еще полагаясь на меня. Но когда мы с ней наедине, я позволяю себе иногда отбрить ее, получая от этого острое чувство удовлетворения. После того, как убираюсь на кухне после ужина, я поднимаюсь к себе, захватив с собой телефон, но так и не решившись его открыть, пока свекровь не скажет, поговорила ли с Васимом и можно ли мне его оставить. Как бы не хотелось быть в долгу у Максуда, я до зуда в пальцах хочу подержать в руках это чудо техники, позвонить родным, зайти в давно забытые соцсети. Надеюсь, моя сим-карта все еще рабочая, хоть я и не пользовалась ей 11 месяцев. В эту ночь с трудом засыпаю, ослепленная надеждой. А на утро свекровь сухо сообщает, что я могу оставить телефон при себе. «Мой сын, видимо, больше не доверяет мне», — обидчиво говорит она. «Раз договаривается о таких мелочах за моей спиной». Хотя именно я всегда была ответственной за твое благосостояние. И справлялись с этой ответственностью просто отлично. Хочется съязвить мне. Он еще и карточку хочет тебе сделать. Поедешь с Максудом в банк на днях, когда он скажет. Только не смей задерживаться и шастать по городу. Дома много дел. Хорошо, тетя. У меня нет радости по поводу карты, потому что я не сомневаюсь, что она отнимет ее сразу же, как я получу от банка конверт. А то, что ехать в этот банк придется с Максудом, беспокоит меня больше, чем хотелось бы. Быстрее принимайся за уборку, не стой столбом. Тебе еще стол для гостей накрывать. И попробуй только назвать меня тетей при них. В прошлый раз я чуть со стыда не сгорела, глупая девчонка. У нас принято называть свекра и свекровь мама и папа. Но свекра, даже его дети зовут Дада. Поэтому и мне пришлось следовать их примеру. А вот свекровь категорически запретила называть себя мамой. Если только не при посторонних, лицемерка чертова. В прошлый раз я забылась и назвала ее тетей. Так она после ухода гостей ударила меня по руке и накричала так, словно я реально опозорила ее. Надо будет вечером обязательно следить за своим языком, чтобы не оговориться.